Глава пятая. Как вдовствующая королева весьма неторжественно вступила в город Анжер. В то самое время, когда граф де Монсоро упал, пораженный в грудь шпагой Сен-Люка, громкие трубные звуки раздавались у анжерских ворот, накрепко запертых, как мы уже знаем. Извещенные стражи подняли флаг и отвечали подобными же фанфарами. Екатерина Медичи намеревалась вступить в Анжер с довольно величественной свитой. Герцог послал за Бюсси, а сам лег в постель. Мелодии, сыгранные анжерскими трубачами, были хороши, но они не имели ничего общего со звуками, от которых рушились некогда стены. Анжерские ворота не отворялись. Екатерина выглянула из своего экипажа, чтобы показаться стражам в полной уверенности, что величие королевского лица сильнее подействует на них, нежели все фанфары на свете. Анжерская милиция увидела королеву, вежливо поклонилась ей, но ворота не отворились. Екатерина послала одного из своих дворян к рогатке. Дворянина приняли весьма вежливо. Он требовал, чтобы ворота были немедленно отперты и чтобы вдовствующая королева была принята с надлежащими почестями. Ему отвечали, что Анжер — военный укрепленный город, а, следовательно, въезд в него был сопряжен с некоторыми необходимыми формальностями. Дворянин в смущении воротился к своей повелительнице, и тогда Екатерина произнесла с мрачной горечью слово, заставившее затрепетать всю свиту ее. «Я жду», — сказала она. Бюсси полчаса уговаривал принца лично принять мать, но, видя его упорство, решился сам выехать к ней навстречу. Он приказал великолепно оседлать коня, избрал пятерых дворян, наиболее ненавистных вдовствующей королеве, и тихим шагом поехал принимать ее величество. Екатерине надоело уже не ждать, но придумывать мщение, заставлявшим ее так долго ждать. Она вспомнила арабскую сказку, в которой возмутившийся дух, заключенный в медный сосуд, клянется обогатить того, кто спасет его в первые 10 веков его заточения. Но, устав ждать, затем уже клянется умертвить несчастного, который вздумал бы разбить крышку его сосуда. Екатерина была в таком же положении. Она сначала намеревалась обласкать дворян, которые выйдут к ней навстречу, потом поклялась мстить дерзкому, кто первый покажется. Бюсси показался у рогатки. Он очень хладнокровно посмотрел вперед и спросил, кто идет. Екатерина ожидала колена преклонений. Придворные с беспокойством и боязнью смотрели на нее. «Ступайте к рогатке», — сказала она, обратившись к своему дворянину. — Они спрашивают, кто идет. Это, вероятно, тоже формальность. Ступайте, ответьте им. Дворянин подошел к самой рогатке. — Ее величество, вдовствующая королева! — «Желает вступить в Анжар», — сказал он. «Очень хорошо», — сказал Бюсси. «Потрудитесь повернуть налево. В шагах в 80 отсюда вы найдете лазейку». «Лазейку!» — вскричал дворянин. «Лазейку для проезда Ее Величества!» Но Бюсси уже не слышал его. Вместе со своими приятелями, с трудом удерживавшимися от смеха, он направился уже к тому месту, которое назначил для въезда королевы-матери. «Изволили ли вы слышать, ваше величество?» — спросил дворянин. «Лазейку». «Слышала, слышала. Поедем туда, если другого проезда нет». И молния взгляда ее поразила неосторожного, осмелившегося повторить оскорбление, причиненное его повелительнице. Кортеж повернул влево, и ворота лазейки отворились. Бюсси с обнаженной шпагой в руках вышел навстречу Екатерине и почтительно поклонился ей. Вокруг него перья на шляпах подметали пыль с земли. «Добро пожаловать, ваше величество! Анжерцы принимают вас с распростертыми объятиями», — сказал он. Королева вышла из экипажа и, опираясь на одного из дворян своей свиты, пошла к узкому мрачному проходу, произнеся только следующие слова: «Благодарю, господин де Бюсси». Это было заключение долгих ее размышлений. Она гордо выступала вперед. Бюсси поспешно подскочил к ней и даже остановил ее за руку. «Осторожнее, ваше величество», — сказал он. «Не ударьтесь. Проход очень низок». «Стало быть, надо наклониться?» — спросила королева. «Как быть? Я не привыкла входить в город с поникшей головою». Эти слова, произнесенные с невыразимым спокойствием и простотой, заключали в себе тайный многозначащий смысл, заставивший призадуматься даже самого Бюсси. «Берегись!» — шепнул ему Леворо на ухо. «Ба!» — возразил Бюсси. «То ли еще она увидит?» С помощью блока экипаж Ее Величества перетащили через стену. Королева опять села в него, чтобы ехать ко дворцу. Бюсси и друзья его вскочили на лошадей и заняли места по обеим сторонам экипажа. «Но где сын мой?» — спросила внезапно Екатерина. «Где герцог Анжуйский?» Она долго крепилась, но, наконец, гнев заставил ее задать этот вопрос. Отсутствие Франсуа в подобную минуту было верхом оскорбления. «Герцог болен, иначе не приминул бы поспешить навстречу вашему величеству». Тогда Екатерина вскрикнула с дивным лицемерием: «Болен! Мой бедный сын болен! Скорее, господа, скорее! О, что вы мне не сказали этого прежде?» Бюсси с изумлением посмотрел на нее, стараясь угадать, точно ли голос матери заговорил в ней.